Эпилог. Она отложила последний лист в стопку к остальным. Немного посидела, переваривая полученную информацию. «Кто отправитель?» — задала мысленный вопрос информатору. «Отправитель неизвестен», — на той же волне ответило электронное устройство. Она привычным движением убрала локон русых волос за ухо. Прочитанное казалось фантастикой, выдумкой. Да еще и велось от лица странного и ущербного существа без крыльев и развитого головного мозга. Разве такие вообще могут существовать? Особенно смешно выглядит то, что этот монстр считает привычных животных монстрами. И зачем это повествование прислали ей, еще и анонимно? Она поднялась и подошла к панорамному окну. Раскрыла одну из створок. В лицо ударил холодный ветер. Зашуршали, разлетаясь, прочитанные листы возле информатора. Серую кожу приятно ласкали солнечные лучи. Она раскрыла крылья и поймала ветер. После сделала шаг с 500-го этажа.